32. Матерь Агни-йоги. Важно пережить, зная, чей щит над вами. Неощущение луча еще не означает, что его нет, а лишь указывает на то, что сознание переполнено своим, свое, наполняющее сознание обычно от самости. А самость, как чистокол, окружающий человека, через него не доходят посылки. Сделав все возможное, надо переждать время. Все снова вернется. И близость будет снова ощутима.